Часть вторая. Глава первая. Каникул не было. Сразу же после лагерей начались занятия. На четвертом курсе они были слушателями. После пятого должны стать военными врачами. Теперь они старшие на факультете. Им надлежит сохранять традиции, показывать личный пример младшим. Отношение к ним изменилось. Им разрешили жить на частных квартирах. Из пятого взвода этим воспользовались Маршанский, Гроссман и Бирюк. «Не понимаю твоего ухода», — обратился Штукин к Гроссману. «Маршанский улучшает обстановку, ему удобнее совмещать учебу с личными планами. Бирюк — личность известная, забота о живом весе, а вот ты...» «Чтоб ты знал», — шутливо объяснил Гроссман, — «я там буду иметь более сухой воздух, от вашей плесени у меня садится голос. На построение не опаздывать», — предупредил Сафронов. Утреннее построение не отменялось, только переносилось к столовой. С первого дня началась практика. Тот же госпиталь, но программа уже другая. Штукин готовил Ерохина к повторной операции. Сафронов Михаила Алексеевича на выписку. Сафронову и Штукину отношения в госпитале особые, к ним привыкли, считали своими. Когда Сафронов пришел в палату, койка Гридина стояла пустой, по-солдатски заправленной. Сосед Михаила Алексеевича Ерохин сидел у тумбочки, далеко отставив загипсованную ногу, и писал огрызком карандаша письмо. Завидев Сафронова, он приветливо кивнул: «Во дворе Алексеич, к нему Клава ходит». Сафронов отправился во двор. «Ой!» — столкнувшись с ним в коридоре, воскликнула Лида и уткнулась ему в грудь лицом. «Валентин Иванович, как я рада!» И, застеснявшись своего порыва, засмеялась, шмыгнула в ближайшую палату так быстро, что Сафронов не успел слова сказать. Он посмотрел вслед Лидочке и улыбнулся. «А все-таки хорошо, что тебе кто-то рад». «Смотрите-ка, доктор, молодец наш!» — услышал Сафронов, как только очутился в школьном саду. Кричали из толпы, стоящей у забора. Кто кричал, он не разобрал. И даже когда к нему направился невысокий человек с костылем и палочкой, он не сразу признал в нем Михаила Алексеевича. «Сплошного гипса нет? Есть гипсовый лангет, и вот палочка вместо второго костыля». «С возвращением, значит, с благополучием, значит, и поздравляем. Наслышаны, поступили по фронтовому, а того беднягу жалко. Видать, струна не выдержала, нерв он осечку удает». «Ну, как вы-то, вы-то как?» — перевел разговор Сафронов. «Как себя чувствуете?» «Себе чувствие ничего. Нормально себя чувствуем. Прошусь на выписку, не отпущают, говорят, мозоль окрепнет». Они прошли в затененный уголок сада. Там сидело несколько человек, но Михаил Алексеевич что-то сказал им негромко, и они без возражения освободили скамейку. «Так как же получилось-то?» — спросил Михаил Алексеевич, оглядывая внимательно Сафронова. «Не будем про это», — уклонился Сафронов, но тут же сообщил доверительно. «А, в общем, струсил я. Поначалу струсил, а потом...» «Вот-вот», — одобрительно кивнул Михаил Алексеевич, будто обрадовался этим словам. «По первости, у всех так. Это пересилить надо. Вы о себе лучше. Боли есть? Как спите?» Начал расспрашивать Сафронов. У него было такое состояние, словно он встретил родного человека, с которым связано то дорогое и ценное, что запоминается на всю жизнь. «Вот бы вы подтолкнули, — попросил Михаил Алексеевич, — снять бы эту лангету, я бы без нее быстрее ходить начал. Тянут они со мной. С другими раз-два и на выписку, а со мной тянут. Хорошо», — пообещал Сафронов. — «Напомню Варваре Никитишне». А на завтра состоялся разговор с главным хирургом. Сафронов беседовал у окна в коридоре госпиталя.